вздорные нотки. Это был самый обычный майский вечер, примечательный только тем, что Джонатан Хьюз, 28 лет, за неделю до дня рождения встретил свой рок, нагрянувший из другой поры, из другого года, из другой жизни. Поначалу Джонатан, конечно, ничего не заподозрил, хотя его рок вошел в тот же поезд, отбывающий от Пенсильвании Стейшн, уселся напротив и приготовился ехать через весь Лонг-Айленд. Он явился в обличье старика с газетой в руках. И именно газета и привлекла внимание Джонатана Хьюза, который, наконец, решился обратиться к попутчику. «Прошу прощения, сэр, но ваш номер «Нью-Йорк Таймс» выглядит совсем не так, как мой. Шрифт более современный, что ли? Это, наверное, дополнительный выпуск?» «Нет», — старик осекся, проглотил застрявший в горле ком и, наконец, выдавил. «То есть, да, это более поздний выпуск». Хьюз огляделся по сторонам. «Еще раз прошу меня простить, но у других пассажиров газеты одинаковые. Может быть, у вас сигнальный экземпляр с пристрелкой на будущее?» «На будущее?» Старик едва шевелил губами. Он как-то увял прямо на глазах, будто с выдохом потерял в весе. «В самом деле», — проговорил он, — «с пристрелкой на будущее. Как насмешку, честное слово». Присмотревшись, Джонатан Хьюз разобрал дату выпуска — 2 мая 1999 года. «Как же так?» — встрепенулся он, но тут глаза выхватили небольшую заметку, помещенную, правда, без фотографии, на первой полосе в верхнем левом углу. «Убийство женщины. Разыскивается муж. Тело миссис Элис Хьюз, убитой из огнестрельного оружия, найдено...» Поезд грохотал по виадуку. За окном стала гряда деревьев, которая потянула зелеными ветвями вслед за беспокойным ветром и оборвалась, будто разом срубленная под корень. А состав, как ни в чем не бывало, подъехал к очередной станции. В наступившей тишине молодой пассажир поневоле вернулся к газетному тексту. «Джонатан Хьюз, дипломированный аудитор, проживающий в городе Плендом, по адресу Плендом-авеню, дом 112. «Нет!» — вскричал он. «Сгинь, сгинь!» Он вскочил и побежал назад по проходу, а старик даже не успел пошевелиться. Поезд рывком тронулся, и Джонатан Хьюза бросило на свободное сиденье, откуда он безумным взглядом уставился на реку света и зелени, проносившуюся за окном. «Господи», — думал он, — «кому могла понадобиться эта затея? Кто пытается причинить нам зло? Нам! Это розыгрыш! Кому пришло в голову глумиться над их молодой семьей, над его прелестной женой?» «Проклятье!» Его затрясло! «Чертовщина! Просто чертовщина!» На повороте он чуть не упал. Опьянев от тряски, ужаса и холодной ярости, он резко развернулся и бросился к старику, который загородился газетой, втянул голову в плечи, спрятался за печатным словом. Хьюз одним махом смял газету и вцепился в костлявое плечо. Старик в испуге поднял голову. Из глаз стекли слезы. Под стук колес оба замерли. Хьюз чувствовал, что его душа готова расстаться с телом. «Кто вы такой?» Он не узнал собственный голос. Поезд метался из стороны в сторону. Казалось, он вот-вот сойдет с рельсов. Старика подбросило, как от выстрела, в самое сердце. Он, не глядя, сунул в руку Хьюза кусочек картона и, пошатываясь, перешел в соседний вагон. Джонатан Хьюз разжал кулак и увидел визитную карточку. Пришлось ее перевернуть, чтобы прочесть несколько слов, которые пригвоздили его к сиденью и долго не отпускали. Джонатан Хьюз. Аудиторские услуги. Плендом. 679-49-90. «Нет!» — вскричал все тот же ставший чужим голос. «Да ведь это я!» — подумал молодой пассажир. «Выходит, этот старик и есть я!» Не иначе, как здесь заговор, причем не один. Кто-то придумал розыгрыш с убийством и выбрал мишенью его, Хьюза. Поезд с ревом несся вперед, а 5 сотен пассажиров раскачивались, как подвыпившие резонеры, прячась за спасительными книжками и газетами. Лишь один старик, будто гонимый демонами, перебирался из тамбура в тамбур. Когда Джонатан Хьюз, кипя от злости, окончательно вышел из себя, старик ввалился в последний вагон. Там они и встретились, почти без свидетелей. Джонатан Хьюз грозно навис над стариком, а тот не решался поднять голову. Да и то сказать, слезы текли у него в 3 ручья, поэтому на беседу рассчитывать не приходилось. «Кого же, — подумал молодой Хьюз, — кого он оплакивает? Ну, будет, будет!» Словно по команде старик расправил плечи, осушил глаза, высморкался и заговорил едва слышным голосом, так что Джонатану Хьюзу пришлось наклониться поближе, а потом и присесть рядом. «Мы с тобой родились, мы...» — не поверил своим ушам молодой собеседник. «Мы...» — шепотом подтвердил старик, вглядываясь в пепельно-дымные сумерки, летящие за окном. «Да-да...» «Мы с тобою оба родились 22 августа 1950 года в городе Куинси». «Точно», — подумал Хьюз. «Жили в доме номер 49 по Вашингтон-стрит и учились в центральной гимназии, куда в 1-м классе бегали по утрам вместе с Изабель Перри». «Вместе с Изабель», — повторил про себя молодой Хьюз. «Мы», — забормотал старик. «Наши», — прошептал он. «Нам». И, наконец, собрался с мыслями. «Столярное дело у нас вел мистер Бисби. Историю мисс Манкс. В возрасте 10 лет мы пошли на каток и повредили правую коленку. В 11 лет чуть не утонули, на счастье, подоспел отец. В 12 влюбились, ее звали Импи Джонсон». «В 7-м классе. Славная была девчушка, но умерла в юности. Упокой, Господи, ее душу», — мысленно подхватил молодой Хьюз. «На глазах старея». Происходило это так. Старик говорил минуту, 2, 3, и с каждой минутой молодел. Щеки заливал румянец, в глазах появлялся блеск, а его молодой попутчик, придавленный грузом давних воспоминаний, все больше съеживался и бледнел, так что в середине сказанного и услышанного они на время стали похожи, как 2 капли воды. В какой-то миг Джонатан Хьюз проникся твердой, безумной уверенностью, что в окне, как в зеркале летящего вечернего мира, отражается пара близнецов. Стоит только поднять глаза. На это ему не хватило духу. А старик распрямил спину, высоко поднял голову, и все благодаря своим воспоминаниям и забытым откровениям. «Таково прошлое», — подытожил он. «Избить бы его до полусмерти», — думал Хьюз. «Обвинить во всех смертных грехах, оглушить криком. Почему же я не бью, не виню, не кричу? Да потому...» Угадав этот вопрос, старик проговорил. «Теперь ты знаешь, я именно тот, за кого себя выдаю. О нас обоих мне известно все без исключения. Итак, перейдем к будущему». «К моему?» «К нашему общему», — сказал старик. Джонатан Хьюз кивнул, не сводя глаз с газеты, которую попутчик все еще сжимал в правой руке. Тогда старик свернул ее и переложил в другую руку. «Твои дела мало-помалу придут в упадок. По какой причине? Да кто ж его знает? Ты станешь отцом, но ребенок умрет во младенчестве. Заведешь любовницу, но она тебя бросит. У жены испортится характер. И в конце концов, поверь, приготовься к этому. Ты начнешь, как бы это сказать, тяготиться ее присутствием в твоей жизни. Ну-ну, ты, я вижу, совсем пал духом. Все, молчу». Они долго сидели, не произнося ни звука. Старик снова стал набирать года, а вместе с ним и молодой собеседник. Достигнув достаточно зрелых лет, молодой кивнул, давая старику знак продолжать, а сам отвел глаза. «Сейчас это кажется невероятным, ведь вы женаты всего лишь год, первый год, самый счастливый. Трудно представить, как может капля чернил замутить целый кувшин родниковой воды. Однако может и уже замутила. А в результате переменился весь мир. Что уж говорить о нашей жене, о нашей красавице, о прекрасной мечте. Ты, — вырвалась у Джонатана Хьюза, — ты ее убил?» «Нет, это мы ее убили, мы оба. Но если ты ко мне прислушаешься, если я смогу тебя убедить, она останется в живых, и ты встретишь старость в покое и счастье, не так, как я. Буду за это молиться, буду проливать слезы. Время еще есть. С годами нужно встряхнуться, обуздать свои страсти, привести в порядок мысли. Боже, если бы люди понимали, что значит убить, до какой же степени это бессмысленно, глупо, безобразно. Но еще теплится надежда. Как-никак я до тебя дошел, достучался, обозначил перемены, которые принесут спасение нашим душам. Слушай меня внимательно. Понял ли ты, что мы с тобой, встретившиеся в этом поезде, составляем одно целое, пару близнецов из разных времен? Паровоз издал протяжный гудок, разметая нагромождение лет. Молодой пассажир кивнул, но так робко, что невооруженным глазом было не различить. Впрочем, старик довольствовался и этим. «Я сбежал», — выговорил он, — «сбежал к тебе. Больше ничего сказать не могу. Она умерла вчера, и я сразу сбежал. Куда мне идти? Спрятаться негде. Разве что во времени. Там, где нет ни обвинителей, ни судей, ни присяжных, да и свидетелей настоящих нет. Только ты. Тебе одному под силу смыть с меня кровь, понимаешь? Выходит, ты сам меня притянул. Твоя молодость, непогрешимость, безоблачная пора, ничем не омраченная жизнь — вот та сила, которая увлекла меня в путь. Мой рассудок в тебе. Не дай Бог тебе отвернуться. Тогда ты пропал, мы оба пропали. Сойдем в одну могилу и больше не поднимемся, обречем себя на вечные муки. Хочешь, скажу, как ты должен поступить». Молодой Хьюз поднялся с места. «Плэндом!» — пронеслось по вагону. «Плэндом!» Они вышли на перрон. Старый человек семенил позади молодого, который ринулся вперед на непослушных ногах, натыкаясь на стены и толкая прохожих. «Не так быстро!» — умолял старик. «Прошу тебя, помедленнее!» Молодой словно не слышал. «Как ты не понимаешь, мы оба в этом замешаны. Надо подумать вместе, принять решение, чтобы ты не превратился в меня, чтобы мне не пришлось к тебе пробираться дорогами кошмаров. Ох, это просто безумие, бред, я знаю, знаю, но ты хотя бы выслушай». Джонатан Хьюз остановился у выхода с перрона, куда подъезжали машины. Там звучали радостные возгласы и сдержанные приветствия, гудели клаксоны, чихали моторы, уносились в ночь огни фар. Старик схватил его за локоть. «Подумай, твоя жена, моя жена, с минуты на минуту будет здесь, а я еще не сказал и половины, ведь тебе не дано знать того, что знаю я. 20 лет нераскрытых тайн, которыми необходимо поделиться и обменяться. Да ты меня не слушаешь. Господи, ты мне не веришь!» Молодой Хьюз не сводил глаз с мостовой. Вдали показалась последняя запоздалая машина. Тут он спросил, «А что произошло на чердаке в бабушкином доме летом 58-го?» «Об этом не знает ни одна живая душа, кроме меня. Ну?» Старик понурился. Переведя дыхание, он заговорил, как по писанному. «Мы прятались на чердаке 2 суток. Никто не знал, где нас искать. Все думали, что мы побежали топиться в озере или бросились в реку. А мы в это время затаились под крышей и горько плакали, считая себя никому не нужными. Слышали завывание ветра и хотели только одного — умереть». Теперь молодой Хьюз развернулся и, не скрывая слез, в упор посмотрел на свое постаревшее отражение. «Значит, ты меня любишь?» «А как же иначе?» — отозвался старик. «Ведь я единственный, что у тебя есть». Машина подкатила к вокзалу. Улыбчивая молодая женщина помахала из-за ветрового стекла. «Не тяни», — вполголоса сказал старик. «Давай-ка я поеду с тобой, осмотрюсь, посоветую, может, чему-то научу. Что неладно, подправлю. Глядишь, и подарю тебе счастливую жизнь на долгие годы. Решайся». Машина остановилась и посигналила. Женщина высунулась из окна. «Привет, мой красавчик!» Джонатан Хьюз расхохотался и, как безумный, бросился к машине. «Привет, моя красавица! Одну минутку!» Оглянувшись, он бросил взгляд на дрожащего старика с газетой, который остался стоять у вокзала. Тот сделал вопрошающий жест. «Ты часом ничего не забыл?» Молчание. А потом «Тебя», — произнес Джонатан Хьюз. «Я забыл тебя». В темноте машина круто развернулась. Женщину, ее молодого мужа и старика качнуло в одну сторону. «Простите, не расслышала, как вас зовут?» — спросила женщина сквозь шум двигателя, не снижая скорости. «Он еще не представился», — встрял Джонатан Хьюз. «Уэлдон», — произнес старик, часто моргая. «Надо же!» — удивилась Элис Хьюз. «Это моя девичья фамилия». Старик еле слышно ахнул, но тут же взял себя в руки. «Да что вы говорите? Любопытное совпадение. Может, мы с вами состоим в родстве? Вы...» «Он был моим учителем в центральной гимназии», — пришел на выручку Джонатан Хьюз. и по сей день учу молодых», — сказал старик, — «по сей день». Но они уже подъехали к дому. Старик озирался вокруг. За ужином, совсем забыв о еде, он не сводил глаз с миловидной женщины, сидевшей напротив. Джонатан Хьюз беспокойно ерзал, слишком много и оживленно говорил, чтобы заполнить неловкие паузы, и тоже почти ничего не ел. А старик все смотрел перед собой, словно у него на глазах одно чудо сменялось другим. Он разглядывал губы молодой женщины, будто с них слетали алмазные россыпи. Заглядывал ей в глаза, будто, найдя в них источник житейской мудрости, доселе неведомый. Судя по выражению лица, старик был настолько изумлен, что уже не помнил, с какой целью сюда явился. «У меня что, подбородок измазан?» — не выдержала Элис Хьюз. «Почему вы оба на меня так смотрите?» Тут у старика ко всеобщему замешательству хлынули слезы. Казалось, он никогда не успокоится. В конце концов Элис, встав из-за стола, подошла к нему и тронула за плечо. «Извините», — выдавил он, — «вы так прелестны! Сделайте милость, сядьте, простите меня». После десерта Джонатан Хьюз демонстративно отложил вилку, оттер рот салфеткой и воскликнул: «Фантастический ужин! Милая женушка, я тебя обожаю!» Он поцеловал ее в щеку, помедлил и поцеловал еще раз в губы. «Видите?» — обратился он к старику. «Я очень люблю свою жену!» Старик неспешно кивнул. «Как же, помню!» «Помните?» — уставилась на него Элис. «У меня тост!» — поспешил вмешаться Джонатан Хьюз. «За мою прекрасную жену и счастливое будущее!» Жена рассмеялась и подняла бокал. «Мистер Уэлден», — спросила она, выдержав паузу, — «вы не хотите за это выпить?» Когда мужчины переходили в гостиную, старик повел себя непостижимым образом. «Смотри!» На пороге он закрыл глаза и начал безошибочно двигаться по комнате. «Вот здесь коллекция трубок, здесь книжный шкаф. На четвертой полке снизу Герберт Уэллс, «Машина времени», прямо как по заказу. А сейчас я сяду в любимое кресло». Он устроился поудобнее и только теперь открыл глаза. Стоя в дверях, Джонатан Хью спросил: «Больше не будешь лить слезы?» «Нет, больше не буду». На кухне позвякивали тарелки. Молодая жена мыла посуду, мурлыча какую-то песенку. Мужчины повернули голову в сторону кухни. «Стало быть, — заговорил Джонатан Хьюз, — скоро я возненавижу ее, а потом убью?» «Трудно поверить, правда? Я не сводил с нее взгляда битый час и не нашел ни единой зацепки, ни одной точки, черточки или заковыки, ни малейшего пятна или изъяна, ни тени небрежности. Ты тоже оставался у меня в поле зрения. Надо же было проверить, нет ли вины на тебе, то есть на нас обоих». «Ну и?» — молодой Хьюз разлил по рюмкам херес. «Пьешь многовато, а так все ничего. Теперь слушай». Хьюз опустил рюмку, даже не пригубив спиртное. «Что еще?» «Полагаю, нужно дать тебе памятку, чтобы ты ее держал при себе и сверялся с нею каждый божий день. Наставление старого Рыдвана для молодого болвана. Говори, я запомню». «Ты уверен? Надолго ли? На месяц, на год, а потом это забудется, как и все на свете. Жизнь тебя закрутит, мало-помалу будешь превращаться в меня, Она тоже будет меняться, и в конце концов для нее не останется места в этом мире. Непременно говори ей о любви. Хорошо, буду говорить каждый день. Поклянись, это чрезвычайно важно. Может быть, я на этом и споткнулся? Мы с тобой оба споткнулись. Вся штука в том, чтобы не пропустить ни дня. Старик разгорячился и, подавшись вперед, стал твердить: «Каждый божий день! Каждый божий день!» На пороге появилась Элис, слегка встревоженная. «У вас ничего не случилось?» «Нет-нет», — улыбнулся Джонатан Хьюз, — «просто заспорили, кому из нас ты больше нравишься». Рассмеявшись, она недоуменно пожала плечами и удалилась. «Ну что ж», — начал Джонатан Хьюз, но запнулся, прикрыв глаза, и только тогда заставил себя договорить. «Пора и чей знать». И впрямь пора. Почему-то старик не двинулся с места. В его голосе зазвучала усталость, опустошенность, печаль. «Сдается мне, я потерпел крах. У вас все идет без сучка, без задоринки. Не к чему придраться. Нечего посоветовать. Боже, какая нелепость! Явился, выбил тебя из колеи, растревожил, вмешался в ход твоей жизни. А что я могу тебе дать, кроме туманных намеков и дурацких предсказаний? Еще минуту назад я сидел и думал, убью ее прямо сейчас, избавлюсь от нее без промедления, возьму вину на себя. Старику терять нечего, а у молодого, то есть у тебя, должны быть развязаны руки, чтобы без помех двигаться к будущему». Одним словом, бред, верно? И кто знает, что могло из этого выйти. Временный парадокс — известная штука. Мыслимо ли нарушать течение времени, устройство жизни, порядок мироздания? Как, по-твоему? Да ты успокойся, а то на тебе лица нет. Пока никто никого не убивает. Это дело будущего, отодвинутое лет на 20. «Старик ничего для тебя не сделал, ничем не помог. А сейчас просто-напросто выйдет за порог и канет собственное безумие». Он поднялся с кресла и опять закрыл глаза. «Проверим, сумею ли я вслепую найти выход из собственного дома». Он шагнул в темноту. Молодой хозяин дома последовал за ним. На ощупь открыл в прихожей дверцу шкафа, достал пальто и не спеша помог гостю одеться. «А ведь ты кое-чем был мне полезен», — сказал Джонатан Хьюз. «Ты велел мне повторять, что я люблю ее». «И то верно». Они уже стояли у порога. «Неужели нам не на что надеяться?» — с жаром спросил старик, когда Джонатан Хьюз этого совсем не ожидал. «Я сделаю все, что от меня зависит». «Отрадно! Ах, как отрадно это слышать! Я почти поверил». Старик сделал шаг вперед и, не глядя, открыл дверь. «С женой прощаться не стану. Нет силы видеть это милое лицо. Скажи ей, мол, старик-дурак ушел. Куда? Прямо по дороге, а там подожду. Настанет день, и ты меня догонишь». «Чтобы превратиться в тебя? Ну нет», — сказал хозяин. «Повторяй это почаще». «Ох, чуть не забыл». Старик пошарил в кармане и вытащил небольшой предмет, завернутый в мятую газету. «Сохрани эту штуку. На меня даже сейчас надежды мало, а ведь это еще не конец. Не равен час выкину какую-нибудь глупость. Вот, держи». Он сунул сверток в руки молодому хозяину. «Счастливо оставаться. А ведь это значит, оставайся счастливым, верно?» «Да, счастливо оставаться. Старик торопливо зашагал в темноту. Среди ветвей шуршал ветер. Где-то в ночи грохотал поезд, не то приближаясь, не то улетая вдаль. Кто его разберет? Джонатан Хьюз еще долго стоял в дверях, пытаясь понять, движется ли по темной улице чья-то фигура. «Милый!» — окликнула жена. Он стал разворачивать мятую газетную бумагу. Жена стояла на пороге гостиной, но ее голос доносился откуда-то издалека, равно как и шаги по безлюдной дороге. «Закрой дверь! Дует!» — сказала она. Развернув оставленную вещицу, он остолбенел. У него на ладони лежал изящный револьвер. Далекий поезд издал прощальный гудок, тут же унесенный ветром. «Кому сказано, закрой дверь!» — проговорила жена. Похолодев, он невольно зажмурился. Этот голос! Не появилось ли в нем еле заметные, почти неуловимые вздорные нотки? Он медленно повернулся, не чуя под собой ног, задел плечом створку двери. Она закачалась, а потом... Ветер, повинуясь только себе, с яростным стуком захлопнул эту дверь.